Анастасия Шер. Самир. Глава первая. «И куда это ты намылилась? Позволь поинтересоваться». Пошатываясь, но пытаясь казаться трезвым, отец встал у меня на пути, облокотился о стену. Тяжело вздохнула, поправила рюкзачок с учебниками. «Заниматься». Отец окинул меня придирчивым взглядом, прищурился. «Вроде все как надо. Длинная юбка в пол, закрытая кофточка, волосы заплетены в тугую косу. Ничего вызывающего или развратного. Да и нет у меня такой одежды». «Не задерживайся. Чтобы в пять была дома. У нас гости», — проговорил мрачно, а у меня подкосились колени. «Нет. Он же не хочет сказать, что приедет Самир». Воздух словно вырвали из легких, и от ужаса, пронизавшего каждую клеточку, закружилась голова. Только не это. Только не он. Не сейчас. Я не готова. Но... «Что «но»? Что ты опять размусоливаешь?» — рявкнул отец, пригвождая своим озверевшим взглядом к полу. «Рано ведь, пап. Он же сказал, через год, когда мне исполнится 20». Голос дрогнул, и щеки обожгли первые слезы. Никак их не сдержать. Отец устало выдохнул, отошел от стены и налил себе очередную порцию коньяка. «Сказал, а потом передумал. Он больше не намерен ждать. Хочет забрать тебя сейчас». Опрокинул бокал, прижал кулак к губам. Земля ушла из-под ног. И я... Кое-как, дойдя до стула, упала на него. «Не отдавай меня, пап. Прошу. Скажи, пусть еще подождет. Хотя бы немного». «Не могу. Он меня в порошок сотрет. Уничтожит. Этому бандиту не писаны законы. Хочешь, чтобы он убил меня, да? Хочешь, чтобы твою мать затрахали его изверги? Этого ты хочешь?» Снова начал злиться, шагнул в мою сторону. «Она мне не мать», — прошептала еле слышно, и тут же на столешницу прямо перед моим лицом опустился его кулак. «Закрой рот, дрянь малолетняя! Ты будешь на ужине, и это не обсуждается!» Разумеется, ни на какие занятия я не пошла. Какой в этом смысл? Раньше хоть была надежда, что Самир передумает и откажется забирать меня, а теперь? Что ожидало в будущем? Меня растили с одной целью — отдать в уплату долга, как вещь. Совсем скоро человек, которого я боялась словно огня, должен взять меня в жены. Что могло быть там, в другой жизни? Совершенно точно. Ничего хорошего. Просидела в своей комнате до вечера, обнимая подушку и глядя в одну точку. Моральных сил не осталось совершенно, словно выжатый лимон. И знала, что пора выходить, иначе меня выволокут за волосы, но никак не получалось встать. Тело отказывалось шевелиться, как будто его разбил паралич. Когда в дверь постучали, вздрогнула. «Нет, пожалуйста, нет. Дайте побыть одной, хоть немножечко». Но реальность вырвала меня из теплых объятий тишины, разбивая последние иллюзии. «Ты что, до сих пор не готова? Обалдела! Он с минуты на минуту придет!» В дверях застыла мачеха. «Злобная фурия. Тебя только сейчас не хватало». «Мне нужно еще 5 минут. Пожалуйста!» — процедила сквозь зубы, и Карина фыркнула. «Поторопись! Если Сабуров останется недоволен, я же сказала, 5 минут!» Голос сорвался, и мне невыносимо захотелось заплакать. «Платье не забудь! И приведи волосы в порядок, на лохудру похоже». Дверь захлопнулась, а я взглянула на шкаф, где висел тот самый саван, в котором меня будут отдавать на заклание. Платье, правда, жуткое. Длинное, белое и... никакое. Моя повседневная темная одежда выглядит веселее. Заставив себя подняться с кровати, открыла шкаф. «Давай же, соберись. У тебя нет другого выхода. Давай». Выпив несколько таблеток успокоительного, что остались от мамы, содрала проклятое платье с вешалки. «Ладно, Замуж так замуж. Проще сказать, чем сделать. Как можно смириться с этим? Самир приехал ровно в 5. Когда за спиной послышались его шаги, я задрожала. Стиснула пальцы на подлокотниках кресла до скрипа. «Мы так рады вас видеть, Самир Камалович!» Протрезвевший отец бросился ему навстречу, напоследок прошипев мне, чтобы подняла свою задницу. А я этой самой задницей словно приросла к креслу. Не сдвинуться. Короткое приветствие безразличным стальным баритоном, и меня бросает в пот. Но все же поднимаюсь, поворачиваюсь и поднимаю взгляд на будущего мужа. Белый костюм, ухоженная борода, массивные часы на запястье, подозреваю, из платины. И такой высокий, нереально огромный. Впрочем, я его таким и запомнила. Жутким. Взгляд темный, поглощающий, и поступь, как у тигра, подкрадывающегося к ничего не подозревающему зверьку. Клац, и все. Челюсти сомкнутся, и трепыхание больше не имело смысла. «Здравствуй, Анастасия». Он без всяких стеснений изучает меня заинтересованным взглядом. Осматривает с головы до ног и обратно. Хотя с тех пор, как мы виделись в последний раз, практически ничего не изменилось. Мне было уже 18. Та же фигура, тот же рост, цвет и длина волос. И тогда он смотрел так жадно, и сейчас... Словно сожрать меня хотел. «Здравствуйте». Выдыхаю, поворачиваюсь к отцу в поисках спасения, но он даже не смотрит на меня. «Прошу вас, проходите». Широким жестом приглашает гостя за стол. И я, опустив голову, плетусь за ними.